Глава 12. Услышав звонок, Виктор Васильевич Маринин снял трубку стационарного телефона. Руки были мокрыми, он только что мыл под струей воды очищенный картофель. В последнее время заниматься готовкой ему приходилось часто. У Зои, его жены, участились сердечные приступы. Звонки в последнее время были редкими, новости однообразными. Еще один бывший сослуживец с семьей покидал некогда дружественный Узбекистан. Маринин и его жена Зоя понимали, что и они доживают здесь последние недели, а то и дни. Поначалу, после развала СССР, было трудно поверить, что все вдруг резко вспомнили, кто узбек, а кто так, в гости заехал. Вот он, бывший майор Маринин, оказывается гость, да еще припозднившийся с отъездом, а потому не желает или до дому. А он домом-то давно привык считать квартиру в пятиэтажке на улице Ленина в этом маленьком городке. Кстати, до 90-х на 40% населения русском, так что на вполне вежливые до поры до времени намеки отвечал, посмеиваясь, не всерьез же они право. А они, оказывается, всерьез. «Гонят нас отсюда, Витек, гонят. Ты что, еще не понял?» — говорил ему на днях его друг, бывший прапорщик Зубов, пьяно раскачиваясь на казенном табурете с инвентарным номером на внутренней стороне сидушки. Злился Маринин на прапора, на глупую свою жену Зою, зудевшую об отъезде, на себя, не желавшего принять правду. Наверное, должно было что-то случиться, чтобы он решился сорваться с места. «Маринин, слушаю. Из Самары? Кто? Марина? Здравствуй, рад слышать. Что, Ольга? Какой внук? Почему один? Ничего не понимаю. Что? Когда это случилось? Да, конечно, мы выезжаем». «Витя, что? Что-то с Олечкой?» Он не заметил, как подошла жена, уже неделю не встававшая с кровати. Помедлив несколько секунд, чтобы унять поднявшийся страх, Маринин обернулся. «Это из Самары звонок. Помнишь подружку Ольги?» Он запнулся всего чуть на имени дочери и тут же заметил в глазах жены панику. «Марину, это она звонила. Говорит, внук у нас с тобой. Вот такая хорошая новость». Он врал, убеждая сам себя, что только так и есть. И это все, что сказала ему Марина, и нет той, второй части, которая про смерть. Про смерть единственной дочери, боль за которую не утихает ни на минуту уже много лет. Он тогда не смог ее простить, рубанул, отрезал, и жене строго наказал не звонить, забыть. Дочь наркоманка. В первый раз, когда он узнал, что его олененок, нежная, славная девочка, употребляет всякую дрянь, просто испугался. Тут же решение стал искать, нашел. Квартиру матери без сожалений продал. Учебу в школе Агнессы Баумана платил. Знал наверняка, что делает. В успех стопроцентный верил. Так и вышло. Девочка ожила, расцвела. Все казалось позади. А тут «хочу в Москву». И легко поступила, училась тоже легко. Он и подумать не мог. Служил себе спокойно. Если бы Маринка ее тогда не встретила случайно. Тут же позвонила ему. Телефон домашний, через отца, генерала штаба округа, добыла. Он рванул в Москву, еле отговорив жену от поездки с ним. Прилетел, увидел дочь и понял, все, не его эта дочь, не может это существо быть Оленькой. Он и узнал-то ее не сразу. Глаза пустые, вот что его добило. Бросил, уехал. С того дня покоя не знал, вся душа изболелась, но молчал. С женой ни слова, нет больше дочери. Только один раз об Ольге заговорили. Тещенька любимая, умирая, на подарок расщедрилась. Квартиру самарскую Ольге оставила. Поняла змея свою вину. Он тогда только и порадовался, что угол, если что, у Ольги есть. «Как внук? Олечка родила? Что же она нам сама ничего не сказала? Все ты. Обидел ее. Вот она. Ехать же нужно. Витя, давай собираться. Бросим все. Бог с ней, с квартирой. Станем с Олечкой жить. Или она замуж вышла? Что же мы не знаем-то ничего? А все ты виноват. А я, дура, тебя всю жизнь слушала. Все, уезжаем, тотчас же». Он смотрел на свою жену, молча соглашаясь с ней во всем. Он не знал, как сказать ей главное. В любом случае, это убьет ее. Узнает ли она, что дочери больше нет, когда приедет в Самару или прямо сейчас, все равно сердце не выдержит. «Что ты застыл на пороге? Звони насчет билетов. Витя, ну что с тобой?» Она уже сердилась, смешно морща нос, точно с брезгливостью, всем своим видом укоряя его за неповоротливость. Вдруг она остановилась. «Ты мне не все сказал, да? «Говори!» – почти крикнула она, прислоняясь к стене. «Зоя, не выдумывай!» «Говори!» – уже в полный голос прикрикнула она на него. «Зоя, нашей Оленьки больше нет!» Кляня себя, не выдержал он. «Она погибла!» «Как это? Так не бывает! Она же внука нам родила!» «Глупая девочка! Молчала зачем-то!» Он смотрел, как страшная весть постепенно доходит до сознания его жены. «Как это случилось? Где внук?» Вдруг твердым голосом задала она вопрос. «Авария на дороге. А внуку уже 5 лет. Он остался один. Марина просила приехать. Мы нужны мальчику, ты и я». «А 5 лет не нужны были? Как же так, Витя? Что же ты наделал, Витя?» «И я виновата. Слушалась тебя». Зоя Михайловна, глядя на Маринина почти с ненавистью, пятилась от него к двери их спальни. «Зоя, осторожно!» – дернулся он к ней, видя, как та запнулась о порог комнаты. «Она умерла еще падая, как сказал врач, сердце остановилось. Господи, прости!» – молил он впервые за свою жизнь, понимая, что только и осталось, что просить прощения у Бога. Мертвым его «прости» уже не услышать.